Но что же ученые, криптозоологи и просто зоологи, которым должно быть интересно, что это за новый зверь появился на российских просторах, в местах, где, казалось бы, все разновидности фауны давным-давно изучены? А ничего, их эта загадка совершенно не интересует. Однажды сказав, что снежного человека нет и быть не может, официальная наука позиции менять не собирается. Сообщения о невероятных встречах в заволжских степях сразу поступили на биологический факультет Саратовского университета, но ученые сошли все выдумкой и отбыли в летние отпуска. На место выехала группа энтузиастов, заснявшая на пленку рассказы 40 очевидцев из десятка населенных пунктов. Видеоматериалы набралось на 15 часов непрерывного просмотра. И опять реакция представителей науки только отрицательная и отрицающая. Публикуя эти материалы, редакция очень надеется получить ответ от представителей науки, в котором была бы изложена их точка зрения. Неужели мы вновь услышим «этого не может быть»?